«Эй, парень, ты меня слышишь?» Этот хриплый голос, доносящийся снаружи, принадлежал Марку, служителю закона и моему лучшему другу. Если учитывать обстоятельства нашей последней встречи, бывшему. Я посмотрел на лежащий рядом патронтаж и даже поморщился. 10 патронов. С таким количеством зарядов мне не выбраться. Тем более, что стрелять в Марка и его добровольных помощников совсем не хотелось. «Право слово, сынок, тебе лучше сдаться. Я ведь знаю, что...» Договорить он не успел. Грохнул выстрел, и пуля с глухим стуком ударила в оконную раму над моей головой. Судя по всему, у парней, окруживших мой дом, начали сдавать нервы. Следом послышалась ругань. Марк, не стесняясь в выражениях, покрыл стрелка матом, пообещав оторвать ему голову и набить соломой. Ругался долго и занудливо. Выплевывал слова, будто не сквернословил, а жаловался. Даже куража, который отличает изящную брань от грязной площадной ругани, не было. Наконец он выдохся, перевел дух и опять обратился ко мне. «Зачем впустую тратить патроны? Давай поговорим!» «Как бы не так», – прошептал я и сплюнул. Обвел взглядом избушку, которая 3 года служила мне надежным пристанищем, и полез в карман за куревом. Достал портсигар и вывел сигару. Последнюю. Кстати, этот портсигар – подарок Марка. В память о стычке с бандитами. Что и говорить, кровавая была заварушка. Даже вспомнить страшно. Прикурил и с наслаждением вдохнул ароматный дым. Да, курить я так и не бросил, как ни старался. Несколько минут законник молчал, а потом опять принялся за свое. «Выходи на свежий воздух, Алекс! Обещаю, что тебя ждет справедливый суд!» Отвечать не хотелось, как и выходить наружу, где меня поджидали 2 десятка мужиков, готовых стрелять во все, что движется и дышит. Тем более в человека, который изрядно потрудился, увеличивая количество надгробий на городском кладбище. «О чем это я?» «Да, конечно. У нас, если так можно выразиться, вечер знакомств, не так ли?» Репортаж с петлей на шее, черт бы меня побрал. Ну что же, Алекс, которого так жаждет увидеть старина Марк, это я. Если быть точным, Александр Талицкий. К вашим услугам, дамы и господа. Приподнял бы шляпу, но она лежит у порога, пробитая пулей, выпущенной кем-то из этих недоумков. Они так торопились меня прихлопнуть, что не поздоровались и не предложили сдаться. Какой уж тут справедливый суд. Мне 35 лет, и 5 из них я отдал новой профессии. Какой? Охотник за головами. Звучит не слишком привлекательно, не так ли? Название не совсем точное, и оно, вы уж поверьте мне на слово, не отражает всей сути этого ремесла. Увы, но так повелось в этом мире, который никогда не был добр к нашему брату. 86 килограммов чистого веса при росте 1,80 м. Загорелый, темноволосый и сероглазый. Как говорил один покойный приятель, нашими лицами детей не напугаешь, но молодые девушки смотрят все реже и реже. Между прочим, я как раз собирался навести легкий глянец на свою физиономию и сбрить 3-дневную щетину. Нагрел воды и даже наточил опасную бритву. Но, увы, заявились эти бездельники и превратили прелестное утро в какой-то балаган со стрельбой и руганью. Я потушил сигару, впечатав ее в пол, и отбросил окурок в сторону. Не в моих правилах мусорить, но что уж теперь. Вздохнул и подтянул поближе ружье. Винчестер модели 1894 года. Патроны один за другим скользнули в трубчатый магазин. В револьвере, который торчал из набедренной кобуры, остался последний патрон. Последний патрон, последняя сигара. Есть в этом некий траурный символизм. Не находите? С другой стороны, надежды на благополучный финал эти факты не прибавляли. На ум приходили мысли о скоротечности бытия и свинцовых орешках, которые припасли мои собеседники. «Алекс!» «Иди ты в задницу, приятель!» – устало отозвался я и привалился спиной к бревенчатой стене. Пахло смолой и сгоревшим порохом. За окном шумели высокие корабельные сосны. Я закрыл глаза, и вспомнил, как все начиналось. Перед глазами, словно кадры из кинохроники, возник наш мир. Привычный, оставшийся по ту сторону барьера. Залитая полуденным солнцем площадь, толпы праздношатающегося народу и небольшой ресторанчик, расположенный неподалеку от входа в Александровский сад. «Как там говорил мой визави? Заслужить право вернуться?» «Смешно. Все оказалось намного сложнее».